Глава 9. Назад в замок долгое время ехали молча. Ронула по понятным причинам с нами в карете не было. Он отправился домой через лес. Седерик же вызвался проводить графиню и заодно меня. «Значит, ты Ева и ты ведьма?» Наконец с упреком произнесла Эва. «Почему солгала?» «Потому что правду вам, ваше сиятельство, было бы трудно принять», — ответила я. «С чего бы это?» — графиня хмыкнула. «Я не боюсь ведьм. Дело не в этом. Я та, кто находилась в вашем теле». Я не отвела взгляда, когда ее глаза расширились в ошеломлении. «Вам нет необходимости больше это скрывать и прятаться за маской потери памяти. Именно обо мне вам рассказывал Ронал». «Ну как? Как ты здесь оказалась?» Эва подалась вперед. «Это долгая история, ваше сиятельство. Возможно, я расскажу вам ее на досуге, но не сейчас, пожалуйста». Я слабо улыбнулась. «Допустим, но, выходит, ты сама ведьма?» Не унималась графиня. «Полагаю, это все же дар вашей двоюродной бабки Иоганны. Только по каким-то причинам он перешел ко мне, а не остался с вами, когда моя душа покинула ваше тело и вернулась в мое», — пояснила я. «А что же мне так не везет?» — насупилась Эва. «А ты бы хотела иметь магический дар?» — встрял в разговор Седерик Тодж. До этого момента он просто внимательно слушал наш диалог. «Ну, это было бы забавно», — ответила та со вздохом. «Моей жене достанется не только моя фамилия, но и часть моего магического дара», — бросил барон как бы между прочим. «Возможно, и долголетие». «Повезет твоей жене», — Эва кокетливо скосила на него глаза. «Наверное». Тот ухмыльнулся и обратился уже ко мне. «А если я правильно понял, то при первом моем знакомстве с Эвой на празднике Веллы мы общались с вами». «Да, вы все правильно поняли». Я снова улыбнулась. «А я-то все никак не мог взять в толк, почему при второй нашей встрече вы оказались более благосклонны ко мне, да и характер вроде как совсем другой», — заметил Седерик, глянув на Эву. «Надеюсь, лучше», — тут же отреагировала она с ревнивыми нотками в голосе. «Для меня? Да», — заверил он. Я мысленно усмехнулась. Кажется, у этой парочки назревает что-то более серьезное, чем флирт. Ронал ждал нас у ворот замка, прохаживаясь по внутреннему дворику. На крыльце стояла Дара, а у ее ног крутились Толстяк и Тутти. Коты снова о чем-то спорили, шипя друг на друга. Но при нашем появлении Тутти демонстративно оставила Толстяка, отойдя в сторону. «Наконец-то!» — воскликнула Дара с явным облегчением. «Наконец-то!» — повторил за ней Ронал, но услышала его только я. «Ох, миледи! Леди Катарина, я так рада, что с вами все в порядке!» Женщина приложила руки к сердцу. «С нами все в порядке, а вот с женой барона Дегилли не очень!» — сказала Эва. «Мы помогали ей, спасали от проклятия!» Ронал при этом недовольно закатил глаза. «Ну, конечно, мы!» «Ох, великая Велла!» — покачала головой Дара. «Надеюсь, с ней все в порядке?» «Уже да, в полном!» — важно заверила ее Эва. Я же предпочла пока промолчать. «Какие новости здесь?» — поинтересовалась графиня совсем по-хозяйски, но и это лишь позабавило меня. «О, святая Велла!» — спохватилась Дара. «Чуть не забыла!» Она метнулась куда-то в кухню и вернулась с белоснежным конвертом, украшенным золотыми вензелями. Сверху красовалась такая же золотая сургучная печать. «Это письмо от короля?» Эва подпрыгнула. «Да, для милорда», — сказала Дара. «Кажется, это приглашение на бал уходящего лета». Ронал от удивления приподнялся на лапах, а я не сдержала улыбки. «Этого не было уже несколько лет», — протянул Ронал. «Ева, попроси открыть. На сколько персон приглашение?» «Милорд просит открыть письмо», — передала я, — «и прочитать». Эва выхватила конверт у Дары и тотчас вскрыла его. «О, здесь приглашение на две персоны! Милорд, может, вы возьмете меня с собой?» Мы с Роналом многозначительно переглянулись, и он тихо недовольно рыкнул. «Герцог сказал, что обсудит это за ужином», — за него ответила я. Тем временем на лицо барона тот же набежала тень. «Я, пожалуй, пойду», — сказал он, едва разжимая губы. «Ева, скажи ему, пусть сегодня приходит на ужин», — неожиданно произнес Ронал. «Барон!» — окликнула я. «Милорд приглашает вас на ужин сегодня, если вы не против, конечно», — добавила я уже от себя. Седерик медленно кивнул. «Благодарю за приглашение. Я подумаю над ним». Он запрыгнул в свою карету, и та тотчас тронулась. «Пойду-ка я отдохну». Эва демонстративно зевнула, пытаясь скрыть разочарование. «Дара, принеси мне чего-нибудь перекусить в комнату». «Хорошо, миледи». «Катарина», — повернулась служанка ко мне, в ее взгляде появилось некое напряжение. «Подождите меня в кухне, я вас тоже покормлю». «Спасибо», — ответила я. Мы с Ронулом остались одни. «Устала?» — спросил он меня. «Очень», — не стала скрывать я. «Тогда иди тоже отдыхай, поспи». «А ты?» «И я посплю». Ронал усмехнулся. «Только вне замка. Привык уже, на свежем воздухе, знаешь ли». «Приглашение!» — вспомнила я. «Мы же воспользуемся ими. Это наш шанс!» «Безусловно!» — он кивнул. «А теперь иди отдыхай, ты с ног валишься. Я не хочу, чтобы ты заболела от переутомления». «А разве ведьмы болеют?» — пошутила я. «Забыла о знакомстве с драконьим хвостом?» Ронал приподнял бровь. «Ой, лучше не напоминай!» — отмахнулась я со смехом. Потом крепко обняла его и чмокнула около уха. «Увидимся». «С нетерпением жду захода солнца». Ронал оскалился в подобии улыбки. «Взаимно». Я, продолжая улыбаться своим мыслям, открыла дверь и сразу очутилась в кухне. У печи стояла Дара, скрестив руки на груди, и смотрела на меня с подозрением. «Значит, вы ведьма, Катарина?» Почти слово в слово повторила она вопрос Эвы. «Теперь понятно, отчего вы так быстро сблизились с герцогом». «Все немного не так, Дара», — ответила я, понимая, что пришел час и ей во всем признаться. «Мне есть что тебе рассказать. Только давай для начала присядем». Дара была потрясена моим рассказом. Она несколько минут сидела, просто глядя перед собой и пытаясь переварить услышанное. «А я-то думаю, почему характер леди Эвы так разительно поменялся?» — произнесла она наконец. «Оказывается, раньше просто была не она, а вы. Теперь я вижу». Она подняла на меня глаза. «Узнаю знакомые манеры, взгляд и улыбку. Я узнаю вас, леди Ева». «Я очень этому рада, Дара», — проникновенно проговорила я. «Если бы ты знала, как я скучала по всем. Вот только не знаю, стоит ли меня теперь называть леди, ведь никаких титулов у меня не имеется». Я усмехнулась. «Ну, полагаю...» Дара ковырнула ногтем сучок на столе. «Вы все равно скоро станете леди, когда милорд сделает вас своей женой». «О!» Я смутилась. «Думаю, это случится еще не скоро». «Как знать, как знать!» Дара улыбнулась. «Ну, для начала я все же намерена завершить то, что обещала. Снять с Ронала проклятие», — сказала я. «А свадьба подождет». «Боги вам в помощь, леди Ева». Дара похлопала меня по руке. «А теперь давайте я вас, наконец, покормлю. Разговорами одними сыт не будешь». Наевшись досыта, я, наконец, отправилась в свою комнату, где проспала крепким сном до самого вечера. Мне даже ничего не снилось, что совсем редкость в последнее время. Седерик Тодж все же приехал на ужин. Эва встретила его с заискивающим кокетством, чем заметно растопило его сердце, и в столовую он шел уже в более приподнятом настроении. Ронал намеренно выделил ему место рядом с графиней. Похоже, он все же решил поработать с Вахой и таким безболезненным способом избавиться от Эвы. Вражда на время была забыта, и беседы за столом велись на отстраненные темы. Но тут графиня вновь упомянула бал, и Роналу пришлось ответить. «Миледи, прошу прощения, но на бал со мной пойдет Ева. Во-первых, именно ее я хочу видеть своей парой, а во-вторых, у нас с ней во дворце есть одно важное дело». «Какое же?» — заинтересовалась Эва. Мы с Ронелом переглянулись, и он кивнул, разрешая мне рассказать правду. Иоганна оставила записку, где сделала намек, что в королевской оранжерее растет редкий цветок Лунарис. «Тот самый, который может снять ее проклятие с Ронала», — ответила я. «И мы не можем упустить такой шанс». «При других обстоятельствах я бы и вовсе не пошел на этот бал», — признался Ронал. «Да и вовсе удивительно, что мне пришло приглашение. Я не получал ничего подобного уже с десяток лет». «Думаю, это связано с тем, что у Его Величества новый секретарь», — произнес Седерик, промакивая губы салфеткой. «Он очень ответственно подошел к составлению списка всех подданных дворянского происхождения и, похоже, обнаружил и твое имя незадействованным». «Значит, нам очень повезло, что у короля новый секретарь», — шутливо сказала я. «Просто подарок небес. И секретарь такой замечательный». «Ну да», — хмыкнул Седерик. «Если не считать того, что прошлого секретаря за провинность отправили на рудники к гномам, и он в первый же день отравился испарениями каменной травы. А предыдущего секретаря тоже за провинность выслали к оркам на отработку воинской службы. Там на него, беднягу, и упала каменная булава. Прихлопнула, как муравья. Так что не думаю, что и этот секретарь долго протянет на новом месте». «Как-то удручающе звучит. От таких подробностей у меня пропал аппетит, и я отложила вилку». «И все же мне тоже не везет». Глаза Эвы наполнились слезами. «Я бы так хотела очутиться на этом празднике. 100 лет не танцевала на балу. Наверное, дядюшка получил приглашение на меня, но как же мне его забрать?» Седерик кашлянул, прочищая горло. «Не стоит переживать по этому поводу, Эва. Если тебя устроит моя компания, то у меня тоже есть приглашение на двоих». «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» Глаза графини мгновенно высохли и засияли ярче звезд. «Если ты хочешь», — тот пожал плечами. «Я хотел сразу предложить, но тебя заинтересовала компания Ронала». «Да, я хочу!» — с жаром ответила Эва. «И намного больше с тобой, чем с герцогом». «Что ж...» Улыбка Седерика стала расслабленной. «Значит, мое приглашение отныне и твое». Эва радостно захлопала в ладоши. Мы же с Роналом обменялись беспокойными взглядами, понимая друг друга без слов. Не помешает ли присутствие на балу взбалмошной Эвы и ее кавалера Седерика нашему плану?